когда Вселенная создается, то первая сила, которая появляется в ней, это сила разума. А затем появляется время. Время является самой большой силой, которая только существует. Реально, которая движет нами, за счет которой мы можем вырваться из влияния времени в том виде, в котором оно существует здесь. Только с помощью разума мы сможем понять, как правильно жить. И в Ведах говорится, что человек должен настроиться на божественную природу. Тогда он сможет вырваться из материальных оков. Сила времени – самая большая сила. Она заставляет нас жить циклично. То есть мы не сможем быть вечными. Никто в этой вселенной не может быть вечным. Ни одно живое существо. Нет вечных живых существ. Все когда-то умрут. Следующая сила по силе, это сила, которая связана с нашей свободой выбора. Следующая сила определяет, где мы будем жить. То есть сначала идет время, место, потом обстоятельства. Место, время – самая большая сила. Следующая сила – это место. Где мы живем, это очень важно. Место, наше место пребывания где? В человеческом теле, правильно. Душа находится в теле. Это ее место пребывания. Человеческое тело не может существовать на высших планетах, потому что там жизнь существует в другой среде. То есть есть планеты, где жизнь в водной среде находится, более водянистые живые существа. Есть где в воздушной, есть в эфирной. На самых высоких, высших планетах жизнь находится в эфирной среде. Живые существа выглядят прозрачными для нас. На низших планетах больше элемента Земли. На низших планетах Земли становится все больше и больше. У нас сейчас с вами около 90% воды в организме. Вот. Но на низших планетах там около 90% элемента Земли. Воды почти нет. Понятно, да? Элемент Земли считается самым непригодным для активной жизни. Эфир, элемент эфира – это самый подвижный элемент. В среде элемента эфира разум, тонкое тело разума, наиболее активно. Поэтому, когда человек становится разумным, у него увеличивается содержание эфира в организме, этой силы, эфирной энергии. Если человек становится активным, у него увеличивается содержание воды. Если человек становится умным, у него увеличивается содержание огня. Если человек становится разумным, у него увеличивается... Если человек становится разумным, у него увеличивается содержание элемента воздуха и эфира. Надо понять такую вещь, что мы попали на Землю не случайно. Существует сила, которая нас заставила здесь родиться. Мы можем сами выбрать место, где родиться, по своему желанию. Нет, мы не можем никогда. Мы не можем выбрать место, где рождаться. Мы не можем выбрать место. А? Это уже другой вопрос. Где нам родиться, определяет сила. Определяет сила, но определяет справедливо. В зависимости от того, где мы заслуживаем, мы там и рождаемся. Так? Мы с вами родились на средних планетах. Это означает, что мы находимся в страсти. Существует три силы во Вселенной. То есть это одна и та же сила, но она действует по-разному. она действует в трех направлениях. Или она поднимает человека на высшие планеты, или она его держит на средних, или опускает на низшие. Эта сила называется гуны материальной природы. То есть, что значит гуны материальной природы? Это с санскрита гуна, слово гуна, переводится веревка. То есть, попробуй вырваться из земли. Попробуй сейчас с теми качествами характера, которые у нас есть, попробуй куда-нибудь деться с земли. Так? Мы говорим, мы сами выбираем себе место, где жить. Ну, давай, попробуй. Направь себя куда? На какую планету? Так вот. Чтобы куда-то, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, для этого надо понять, первое, что такое время. Мы с вами поговорили об этом. Второе, надо понять, что такое место. Место означает гуны материальной природы. То есть, в зависимости от места, мы находимся в человеческом теле, это наше место. В зависимости от места мы будем действовать определенным образом. Например, если мы будем находиться в теле собаки, мы будем действовать как собака. Отсюда вывод сразу. Нужно ли человека за что-либо обвинять вообще? Надо просто понять принцип. Тело у всех разное. Допустим, кто-то попадает в женское тело. Можно обвинять в том, что женщина попала в женское тело? Можно обвинять человека? Зачем? В женское тело попало. И говорить, ах ты женщина, да? Какой смысл? Это же глупость, да? Или кто-то в мужское тело попал. Мы говорим, ах ты мужчина такой-сякой. Он по-мужски себя ведет, да? Он не будет как женщина себя вести, так? Это означает место. Точно так же, если человек стал шизофреником, мы можем обвинять его или нет? Нет, потому что это место. Он попал в шизофреническое тело. Там планеты так стоят, что это тело уже такое, его ничего не сделаешь. Но мы обвиняем. Мы ругаем друг, мы говорим, ты дурак. То же все равно, что говорит, ты женщина или ты мужчина. Какой смысл? Если он дурак, ну дурак и дурак. Чего говорить об этом? Точно так же, как собаки, вы же не говорите, ты собака. Да? На собаку мы так не ругаемся, мы друг на друга так ругаемся, да? Так вот, принцип такой. Существует свобода выбора. Мы можем выбрать, мы все с вами выбираем, в каком теле жить. В каком месте жить. Мы все выбираем, в каком месте жить. С какими гунами материальной природы нам общаться, мы выбираем. Есть свобода выбора. Но одна проблема заключается в том, что вот здесь, на уровне средних планетных систем, большинство людей не знают об этой системе выбора. Вы не знаете об этой системе выбора, что есть система выбора, где жить. Мы можем выбрать. Мы выбираем с помощью убежденности. То есть мы убежденность человек может сформировать. То есть его прошлые жизни влияют на него определенным образом, диктуя ему определенный тип убежденности. Но человек, понимая, что эта диктовка идет, это всего лишь вещь, навязанная его прошлыми желаниями, он не идет на поводу этой диктовки. Например, мне диктуют все время, встань позже, спи, больше ешь, занимайся развратом. Мне диктует мое прошлое воплощение. Но я не должен идти на поводу. Это возможно, если человек понимает, что есть закон свободы выбора. Некоторые не понимают, они думают, раз мне хочется вот это делать, я это делаю. Все, они не понимают, что есть закон свободы выбора. То, что хочется, это не является еще моим истинным желанием. Это просто идет из моих прошлых жизней. Это сила, которая заставляет меня ругаться там или жить, как я сейчас живу. Но это не значит еще, что я должен так жить. Как действует свобода выбора? Свобода выбора действует через разум. Поэтому человек, прежде чем выбрать, он должен развить в себе силу разума. Сила разума возникает, а разум становится сильным, когда человек задает себе вопрос: кто я такой и как мне дальше жить? Что мне делать дальше? Когда человек спрашивает себя, ну что делать, жить я правильно живу или неправильно? Когда человек спрашивает себя, он начинает тренировать разум. А потом он уже начинает его тренировать с помощью, когда он выбирает уже направление в жизни, он тренирует свой разум, пытаясь поддерживать то направление, которое выбрал. Сначала он выбирает. Так вот, свобода выбора означает, что человек принимает решение, как ему дальше жить. Неважно, какие силы на него влияют. Допустим, я преступник, сижу в тюрьме. Допустим, в камере смертников, да? Я принимаю решение. Я хочу дальше жить вот так вот, да? Я понимаю, что так жить лучше. Я это осознал. Это означает, ничего страшного, в следующей жизни я приму именно эту концепцию. Как только я рождаюсь в следующей жизни, я уже рождаюсь с этой концепцией. То есть, в зависимости от принятия нашего решения, решение никак, никуда не девается. Тело может деться, то есть тело может умереть, решение никуда не девается, оно остается с нами. Принцип ясен? Теперь есть три концепции, которые мы можем принять, всего лишь одну из трех. Если у кого-то есть четвертая, пожалуйста, скажите, я сильно удивлюсь. Я имею в виду три концепции пребывания в этом мире. Есть четвертая, которая уводит нас из материального существования. Три концепции пребывания в этом мире. Первая концепция, которую рекомендуют веды, всем рекомендуют взять эту концепцию. Эта концепция означает: я хочу жить по законам, по высшим законам, по божественным законам я хочу жить. И хочу жить не для себя. Первая концепция. Хочу жить по божественным законам, то есть мне надо их искать, эти законы, потому что мы знаем, есть законы государства, семейные законы, мы это знаем. Но божественных законов не все знают. Я хочу жить по ним. Это называется жить по совести. Что такое совесть? Совесть – это божественный закон. Жить по совести. Я хочу жить по совести и жить не для себя. Вот эта концепция означает, что человек, принимая ее, несомненно, постепенно поднимается на высшие планеты. Вопрос только времени, потому что время главнее. Понимаете? То есть он себе уже время, определенное время пребывания на средних планетах, уже зафиксировал. Судьба – это как дорога. Например, дорога, она всегда кончается. Так? Когда мы живем, мы совершаем поступки, и дорога продлевается. Наша дорога соткана из наших прошлых поступков. Мы должны ответить на все наши поступки. Когда мы совершаем поступок, мы должны получить ответ. Так? И из этого создается наша судьба. Если человек делает себе концепцию «я хочу жить не для себя и по законам», у него дорога начинает загибаться вверх. Там, где он это сделал. То есть уже как бы, уже с самого начала, уже здесь начинают как бы эти факторы на меня влиять, дающие мне возможность ту дорогу потом поднять. То есть уже сейчас, как я только так сказал, уже будет постепенно все меняться. Мы об этом сейчас поговорим. Допустим, у меня есть своя работа, которую я не могу изменить. У меня есть муж, который я не могу изменить. У меня есть жена или дети. У меня есть квартира, которую я не смогу ничего изменить. Допустим, я просто говорю обычного человека, который не имеет слишком много возможностей в жизни. Так? В основном все люди думают, что это означает, человек обречен. Он может жить только так, как он живет, и все. Но так как мы не знаем других законов, мы думаем, что законы в основном это законы нашей страны, или беззаконие, другими словами. Вот. Но мы не знаем, что на самом деле все мы живем по другим законам. И эти законы вам неизвестны. Я сейчас буду говорить о них, и вы увидите, что вы не знаете эти законы. Итак, человек принимает решение. Я хочу жить не для себя, то есть для других людей, для Бога. И хочу жить по законам духовным. Человек принял это решение. Вот, допустим, вы сейчас сказали все это для себя. Вы приняли уже это решение или нет? Нет. Принять решение означает осознать. То есть вы просто пошли в этом направлении для того, чтобы принять это решение, так? Ну, например, два человека решили пожениться. Они решили, но они еще не приняли окончательного решения. Окончательное решение будет где? Когда они поставят росписи. Потому что бывают случаи, когда жена сбегает из ЗАГСа от этого мужчины, думает, нет, все, я что-то ошиблась, по-моему. И убегает в самую последнюю секунду. Да? Бывает такое? Бывает. То есть, другими словами, мы еще не расписались. Мы просто как бы стоим на этом пути. Но когда человек уже все бьет кулаком по столу и говорит, дальше так жить нельзя. Я больше не хочу так жить, мне уже надоело. Да? Когда же это происходит? Это происходит по милости Бога, по милости высших сил. Чаще всего человек ставится в такую ситуацию, допустим, вы сейчас, вы говорите, я принимаю решение, я хочу жить по-другому. Допустим, вы говорите, да? Но окончательное решение вы не сможете принять самостоятельно. Это решение будет волей судьбы принято. То есть судьба вам даст возможность это сделать. Как это произойдет? Она вас поставит в такие условия, что вы поймете, что это жизнь бесполезная, в которой мы живем. Понимаете, условия возникнут. Эти условия возникают по милости Бога. Но сейчас таких условий нет. Сейчас есть, наоборот, условия, которые говорят, надо жить так же, как я живу. Потому что у нас была такая концепция. Какая у нас была концепция? Мы попали на средние планетные системы. Мы попали в страсть. Это означает, я хочу жить честно, но для себя. Я хочу жить честно, но для себя. Это страсть. То есть все здесь хотят жить для себя. Правильно? Кто здесь для другого хочет жить? Очень мало кто. В основном, даже если для другого, все равно для себя. Так? Кто-то не для себя живет? Есть такие? Все для себя. Почему? Мы для себя работаем. Мы для себя все. Мы даже если к Богу идем, то тоже для себя. Мы все делаем для себя. Это означает страсть. Мы хотим себе. Хотеть себе означает эгоизм. То есть мы находимся на эгоистической платформе. Эгоистическая платформа означает зачаток разума. Потому что разум, настоящий разум, это вещь, которая находится вне эгоизма. Чистый разум вне эгоизма. Человек, обладающий чистым разумом, он не хочет жить для себя. У него нет интереса жить для себя. Изначальное наше положение – это жить для других. Поэтому все мы видим, что такое счастье. Счастье – это когда два человека живут хотя бы друг для друга, а не для себя. Мы видим все книжки, вот самые умные книги, которые написаны. Это написано о тех людях, которые не захотели жить для себя. Так? Кто-то стал там великим ученым, кто-то стал великим семьянином, кто-то стал каким-то, но все эти люди отреклись от того, чтобы жить для себя. Они жили для кого-то. Кто-то для страны, да, там Ломоносов, допустим, кто-то для страны, кто-то еще для кого-то, то есть кто-то для науки, кто-то для родины. Так? Но, когда человек хочет жить для себя, этот герой не очень чудесен, да? Особенно не привлекает. Он что-то хочет для себя. Ну, банальная история. Потому что всем известно, так это все видят на каждом шагу. Так? У нас стремление есть к тому, чтобы жить не для себя. У нас в душе есть такое стремление. Мы стремимся видеть таких людей, искать их, изучать. И надо понять такую вещь, что только с помощью разума мы можем понять, осознать, как сменить концепцию. С помощью разума. Мы можем в чувствах, в сердцах крикнуть: «Все, не хочу так жить». Но ничего не изменится от этого. А разум, настоящий разум, означает, что человек понял. Например, У нас разум чаще всего проявляется на уровне животных вещей. Например, девушка поняла, что она беременная. То есть, насколько она поняла? Она серьезно поняла, да? Так? Вот если, допустим, меня спрашивают, ты меня оскорбил, ты виноват в этом, ты понял? Я говорю, да, но я ничего не понял. Потому что это более тонкие вещи, так? Я трудно понять, что я виноват. Ну, где-то там, ну, подумаешь. И все равно я 100 раз еще себя оправдаю. Так? Но вот, допустим, что беременная, это понятно, так? Все тут непонятного, да? Очень понятно. Дальше некуда. Так? На уровне тела мы понимаем. Например, нам четко понятно, я хочу кушать. Или я наелся, да? Это четко понятно, да? Хочу спать. Тоже понятно. Но хочу ли я принять эту концепцию? Жить не для себя. Ну, хочу, да. Сейчас на лекции. Потом, когда приду домой, скажу, почему не приготовили мне поесть? Я целый день ничего не ел. После работы на лекцию вы ничего не делаете тут по дому. Так? Так. Нет. У кого-то нет. Кто-то уже принял. Поел. Нет, в основном мы все живем для себя, конечно. Это потому, что это страсть. Мы находимся в страсти. Но это не значит, что мы не можем вырваться из этого состояния. Для этого надо принять концепцию. Вот самый главный принцип, надо понять принцип. Принцип такой, больше делать ничего не надо. Надо принять концепцию и к ней стремиться. Если человек по-настоящему принимает, он уже к ней стремится. Как можно принять? Допустим, я принимаю кого-то в жены. Допустим, я принимаю девушку и женюсь на ней, она становится моей женой. Буду я к ней стремиться или нет? Естественным образом, потому что если я женюсь на ком-то, если это искренне, то и она потом, допустим, она там где-то находится, непонятно. Буду я стремиться или нет? Я буду, потому что я принял. Точно так же человек, который принял концепцию, он тоже так же к ней стремится. Он думает, я же принял, почему я до сих пор занимаюсь не тем, чем надо? Но человек, после того, как он принял концепцию, он будет долго еще заниматься не тем, чем надо. Потому что это обусловлено типом тела. Тип тела мы не можем сами принять. Мы живем в этом же теле, все остается тем же самым, но так как мы изменили свою концепцию, на нас начинают тут же влиять силы, другие силы. Вот если бы взять, допустим, людей и разделить на 3 группы, если взять просто очень тонким видением, с видением гун материальной природы, посмотреть на этот мир, то мы увидим, что один человек сильно связан с низшими планетами, оттуда тянет на него гуна невежества, его тянет туда. И тянет с помощью нити эти прикреплены все к разуму, к нашему разуму. Его разум тянет вниз. Что это значит? Это значит, он говорит, надо воровать. Закон подлости. На всех наплевать. Надо просто быть крепче, сильнее, наглее, жестче. Толкать локтями. Не обхитришь, не проживешь. Там есть свои мудрости. Я вот сейчас изучаю эти пословицы различные. И все пословицы делятся на 3 вида. Это пословицы в благости, в страсти, в невежестве. Вот пословицы в невежестве, их очень много. Они говорят... закон подлости. Вот. Век учись, и дураком помрешь. Век живи, век учись, дураком помрешь. Наглость, второе счастье. Давайте. Мы все их хорошо знаем. Очень много таких пословиц, да? А? Работа не волк, в лес не убежит. А там это битие определяет сознание. Вот и так далее. Мы все знаем. Так? Это пословица в невежестве. Откуда они берутся? Это же мудрость. Почему мы смеемся? Потому что это мудрость. Так? Мы знаем, что если треснуть кому-нибудь хорошо, он с тобой согласится. Так? То есть это мудрость. Мы знаем, что есть такая мудрость. Откуда она идет? Она идет с низших планет. Это называется сила невежества. Когда человек принимает концепцию, мне надоело, мне все это надоело на самом деле. Я хочу просто жить в свое удовольствие. Но так как человек уже много раз на средние планеты попадал, и у него уже возникло ощущение, что это беспробудно. Он думает, сколько можно работать. Он уже чувствует, он несколько жизней подряд, может быть, работал, и счастье он не заработал. Он думает, сколько можно работать? Это все бесполезно. Можно работать бесконечно, и счастья все равно не будет. Он думает, смотри, есть банкиры, есть люди, президенты там и так далее. Разве они работы это все достигли? Так? Он думает, со своей позиции материалиста, он не знает, что есть благочестие, сила благочестия возвышает человека на какой-то уровень. Он думает, так как у него нет понимания, как все действует, он думает, на самом деле надо просто хитростью брать. Вот, допустим, было два друга. Один обхитрил другого, и девушку молодую хватит, сапал быстрее, чем тот. И все, он живет сейчас счастливо. А этот остался ни с чем. Так? То есть он думает с позиции, с такой именно, что на самом деле надо быть понаглее просто. И детей своих также учат. Он говорит, ты просто локотками жик-жик-жик, и все будет нормально. Так? То есть это уже невежество. Вот это вот концепция невежества. Означает наглость, второе счастье. Наглость, второе счастье. Это концепция невежества. У многих людей сейчас такая концепция или нет? У многих. Потому что сейчас идет век деградации. То есть из гуны страсти мы постепенно переходим в невежество. Вот здесь. Сейчас не все люди находятся в страсти на земле. Многие уже находятся в невежестве. Потому что много людей хотят жить, не по законам. Они хотят жить с позиции силы, с позиции наглости, с позиции хамства. Они хотят жить с помощью силы невежества, силы беззакония. Так? Мы знаем таких людей достаточно много. На них действует сила. То есть такой человек может думать, допустим, что я в любой момент могу изменить свою жизнь. Допустим, я разбогател и стану хорошим человеком. Станет он хорошим человеком или нет? А почему он не станет? Вот я, допустим, имею много денег, допустим, да? Но почему бы мне не начать заниматься благотворительностью? Допустим, у меня большой завод и так далее. Я наворовал, вот, сделал себе фабрику там какую-то и так далее. У меня вот все, каким-то я там махинациями занимался, обманул там всех. И как? Вот и сейчас, в этот момент, я подумал, на самом деле я еще вот поворую немножко, а в любой момент я могу начать стать хорошим человеком. Почему не могу? Правильно, на действуют силы. Кто знает об этом, что действуют силы? Теперь вопрос, через что действуют силы? Вот кто знает, какие есть у вас догадки? Через что действуют силы? А? Через чувства. Через удовольствие. Понимаете, мы же все стремимся к удовольствию. Мы не можем жить без удовольствия. Кто может жить без удовольствия? Человек, который живет не для себя, он получает удовольствие в любви к труду. Он трудится с любовью. Это признак такого человека. Он трудится с любовью, потому что он знает, что этот труд принесет счастье людям. Так? Его позиция такая. Человек, который живет страстью, он получает удовольствие от того, что он добивается каких-то результатов в жизни, честно. Он говорит, я честно работал, смотри, я честно заработал себе квартиру, он говорит. Или я сам эту дачу построил. Он гордится, то есть страстью, он гордится тем, что он честно сделал для себя. Вот. А тот, кто находится в невежестве, чем он гордится? Он гордится, как он надул другого человека, как он на самом деле, насколько он больше могущества имеет издеваться над людьми там и так далее, насколько он крутой, да, в этом плане. Но у всех есть чувства, которые дают наслаждение, а чувства формируют привычки. Человек не может отказаться от своих привычек. Вот с этого давайте начнем. Человек может самостоятельно отказаться от своих привычек? Мы думаем, да. Допустим, я курю. Могу я бросить курить? Все говорят, да, я могу взять и бросить. На самом деле, веды говорят, нет. Просто так нет. Что надо сделать? Поменять концепцию. Сколько методов не изобретают бросить курить? Всякие шприцы там и так далее, все, гипноз и все что угодно. Работает? Нет. Человек, может, даже уже его тошнит от сигареты. Добились, допустим. Наконец-то его тошнит от сигарет. Наконец-то, все. Его даже рвет. Вот он берет сигарету, его рвет. И что дальше? Я в юности, когда был совсем еще глупым, сейчас чуть поумнее. Вот, я занимался гипнозом. Изучал, что такое гипноз. 18-19 лет. И когда в институт поступил, я загипнотизировал одного молодого человека, он меня попросил бросить курить. Я его загипнотизировал, он бросил курить. Он даже забыл, что он курил. Представляете, такой эффект был сильный. Он забыл, что он курил. Его донимали, приставали к нему. И у него был стойкий рвотный рефлекс. Так вот, так как у него концепция была такая в жизни, как концепцию-то я ему не изменил, он несколько дней подряд пытался закурить, хотя он не помнил, что он курил. Его рвало, и наконец он приучил себя. Постепенно втянулся. Все. Я больше понял, что бесполезно просто. Если уж так не сработало, то там в остальных случаях не сработает точно. Этот парень сильно был гипнабельный. Не сработало. А в других случаях вообще не сработает. Точно. Почему? Потому что в этом мире существует закон свободы выбора. Каждый должен выбрать сам. Например, ко мне приходит, говорит, мой сын наркоман, можете вылечить? Да, только в том случае, если он захочет перестать быть наркоманом. Закон свободы выбора, понимаете? Этот закон непреклонен. Никто не может стать выше его, потому что он действует на уровне гун. Мы не можем, например, выбрать, умереть в этом теле или не умереть. Мы не можем, потому что мы точно все умрем. Обязательно, 100%. Никто в этом теле вечно жить не останется. Но можем ли мы выбрать вечную жизнь? Можем. Но для этого нужно другое тело, духовное тело. Мы выбираем вечную жизнь. Мы можем выбрать. Нам надо знать, какие законы вечной жизни. Законы такие. Человек должен служить Богу. Если он служит Богу, устанавливает свои взаимоотношения с Богом, которые у него были в духовном теле. И он попадает в духовный мир, вечную жизнь обретает. Это возможно везде во всех священных писаниях говорится. Это есть, это существует. Другое тело нужно. Для того, чтобы жить на высших планетах, нужно другое тело. Для того, чтобы жить на низших планетах, нужно другое тело. Наше тело подходит только для того, чтобы жить на Земле. Понятно, да? Так вот, для того, чтобы нам прийти в гуну благости, для этого мы должны понять, что такое гуна благости. Мы очень смутно представление имеем, что это такое. Кто из вас знает, что такое благость? Допустим, вы приняли решение. Кто из вас хочет оставаться на средних планетах? Поднимите руку. Кто-то есть желание? Кто хочет на высшие планеты? Там жизнь десятки тысяч раз длиннее. Там люди, живые существа испытывают счастье. Практически не болеют. Имеют более интеллектуальное строение. Более разумная форма жизни, чем у нас. Кто против? Кто не хочет жить в такой форме? Вы не хотите? А что вы хотите? А, духовный мир. Ну, я не против, пожалуйста, вы можете хотеть. Но никто не хочет на низшие планеты, да? Там одни страдания, на низших планетах одни страдания. Кто туда хочет? Там деградация сознания идет после этого. После низших планетах в основном все животными рождаются. Нас, если на средних планетах рождается, то уже в животной форме жизни. Вот все животные, которые бегают, они до того, как родиться животным, в основном все были на низших планетах. Там деградация сознания идет. У нашего тела есть 9 врат, 9 отверстий. Это глаза, уши, ноздри, рот, гениталии, анус. 2 глаза, 2 ушей, 2 ноздрей. Когда через эти отверстия мы происходит контакт с окружающим миром, через уши происходит контакт, происходит, через глаза происходит, происходит, через нос происходит, происходит, через рот происходит, 2 вида контакта. Какие? Речь и еда. Речь наружу, еда внутрь. Так? Через нижние центры тоже происходит контакт. Так? Все это знают. И говорится, что человек, который обретает благость, становится в благости, у него весь контакты со всеми этими отверстиями происходит через разум. То есть освещены знанием. Допустим, собака бежит, она везде нюхает, так? Нюхает везде. Куда бы ни побежала, там нюхает, так? Все нюхает. Считается, что человек, который находится в благости, он не будет все нюхать, бежать. То есть он, у него обоняние освещено знанием. Это означает, что он будет думать, будет он там идти нюхать или нет. Прежде чем нюхать, он подумает, нет, я туда не пойду нюхать, потому что там ничего хорошего, там я ничего не унюхаю, то, что нужно для счастья. Точно так же, допустим, животное смотрит везде, куда бы ни посмотреть, да? Животное смотрит везде, но человек, который обладает, у которого глаза освещены благостью, он не будет смотреть везде. Но мы этого не знаем. Насчет носа все понятно, да? С носом все понятно. Нюхать мы не побежим в туалет сейчас, да? Мы не побежим, так? Потому что обоняние – это самая низшая форма чувств. Обоняние – самое низшее. Следующее стоит – это вкусовые рецепторы. Следующее по уровню. Здесь уже проблема. Если никто не хочет нюхать в туалете, то испражнения кушать хотят многие. Так? Или нет? А? Ну кто не согласен со мной, что большинство людей сейчас питаются испражнениями? Поднимите руку, кто не согласен. Вы не согласны. Я объясняю. Вот если перед вами лежит труп и какашка, что вы, и вам скажут, или я тебя пристрелю, или кушай. Что вы будете кушать? Вот, правильно сказал, какашку. Но ни то, ни другое. Как это ни то и ни другое, если каждый день большинство людей едят трупы? А вы говорите, что нет. Как же нет, когда да? Просто как нет? Разве не трупы едят? А что едят? Нет, а что едят? Скажите мне, что едят? Вот вы разумный человек, я тоже разумный человек. Что люди едят большинство? А? Большинство вегетарианцы? Ну, конечно. Итак, большинство людей что едят? А что такое мясо? Почему мы такое слово придумали? Почему бы не сказать трупы? Почему не трупы? Чтобы понежнее, да? Слово такое. Сладкое, да? Выбрать. Ну что едят большинство людей? Ну что вы на меня смотрите? Почему мясо испражнений? Потому что это отход от жизни. Живое существо оставляет в этом куске мяса все самое плохое. Точно так же, как мы какаем, извините, пожалуйста, за слово. Вот, мы оставляем там все самое плохое. Какой там запах? Не очень вкусный, да? Точно так же, когда живое существо оставляет тело, все самое плохое, все самые плохие качества свои, оно оставляет в этом теле. Если это тело не трогать, какой там будет запах? Приятный, да? Но что мы делаем с этим мясом? Мы его обрабатываем. Мы его обрабатываем. Специи всевозможные, так или иначе. Мы пытаемся приукрасить, да? Но если какашку, допустим, нейтрализовать с помощью специй, запаха тоже не будет плохого. Я вам клянусь, давайте, приносите, я вам сделаю, будет пахнуть нектаром. Для этого надо просто уметь, и все, какие проблемы, это искусство. А? Да. Но вот если взять яблоко, допустим, взять яблоко и кошку. Ну, кошку нет, курицу. Возьмите яблоко, курицу положите рядом. И через месяц понюхайте яблоко и курицу. Что будет пахнуть лучше? А? Яблоко будет лучше пахнуть, так? Потому что там плохой кармы меньше. Оно тоже протухнет, оно будет таким тухленьким, но можно его съесть, никаких проблем. Курицу же через месяц можно съесть, нет? Ну и что? Тоже не такой плохой запах. Помидор просто, яблоко находится в благости, помидор находится в страсть с невежеством. Да, согласен, помидор пахнет хуже. Потому что это гуны, уже другие гуны влияют на это растение. Но тем не менее, все равно не будет пахнуть так, как курица, правильно? Если кто-то хоть раз понюхал, это ужасно, просто невозможно. Но собакам нравится, они бегут на этот запах. Они нюхают, если кто знает, у кого собаки были, они бегут, нюхают. Так? Почему я вам такие страсти рассказываю? Я вам хочу, это ведь не страсть, это наша жизнь. Я вам хочу дать понять, что у нас орган вкуса не освящен знанием. У человека, представляете, человек, мы говорим, разумное существо, но все ворота должны быть освящены знанием. А у нас вот это ворота знанием не освящено. Не освящено знанием. Потому что мы, все из вас абсолютно, если сделать, допустим, даже вегетарианцам, если сделать мясную пищу так, чтобы не было внешне заметно, что это мясо, человек съедает и не замечает. Мы не различаем. У нас не освящено знанием вот это отверстие. Так? Следующее после вкусового рецептора, вкусовый орган вкуса, идет зрение. С этим вообще прям невозможная проблема. Мы вообще не понимаем, что нельзя смотреть туда, куда не надо смотреть. Этого знания вообще не существует. Считается, человек не должен смотреть на голое тело. Потому что он автоматически оскверняется, входит в животное состояние. Если он смотрит на голое тело своего пола, то он у него возникает чувство отвращения. Если он смотрит на голое тело противоположного пола, то у него возникает вожделение. Но в любом случае человек не остается в состоянии равновесия. То есть он приобретает животную окраску, он оскверняется, становится наполовину животным. В ведах говорится, не надо смотреть на голое тело. Но большинство людей каждый вечер смотрит всякие фильмы, там, секс всякие, всевозможные, им нравится. Так? Так. И они оскверняются, таким образом приобретают животное сознание. Или, допустим, нельзя смотреть на неуравновешенных людей, но человек входит в состояние страсти из-за этого. Но мы сами в себе разжигаем страсть, у нас глаза не освещены знанием. У нас есть желание посмотреть детектив. У многих есть желание посмотреть детектив, как убивают, как стреляют. Так? Или вы не согласны со мной? Естественным образом возникает это желание у многих людей, потому что глаза не освещены знанием. Что значит не освещены знанием? Это значит, с помощью взгляда мы не стремимся быть счастливыми. По-настоящему не стремимся быть счастливыми, потому что человек обретает настоящее счастье только там, в гуне благости, на высших планетах. Если человек с глазами смотрит страсть, он освещен силой страсти, не силой благости. Если человек глазами смотрит невежество, он освещен силой невежества. Никакой силой благости здесь не пахнет. Так? Результаты такие же. Если человек смотрит на невежество, он будет поступать как невежда. Если человек глазами смотрит, глаза связаны больше всего с тонким телом ума. На что человек смотрит, о том он и думает. А вкусовые рецепторы больше всего связаны с телом праны. Что человек ест, так у него двигается прана в организме. Допустим, если человек питается мясом, у него прана двигается таким образом, что человек становится, у него прана его делает агрессивным. Он становится агрессивным, злым, жестоким. Потому что убийство животного передает силу агрессии. То есть животное убили, передана сила. Точно так же камень ударяется от камень, получается, что другой камень отлетает, ему передается сила. Любое действие в этом мире передает силу. Например, если я беру, убиваю животное, что-то ушло в никуда? Нет. Я передал силу насилия. В это тело вложил силу насилия. Все, кто соприкасается с этим телом, получают эту силу насилия себе внутрь. Ничего не исчезает. Животное умерло в состоянии отчаяния. Это отчаяние в тонком теле животного зафиксировалось. Если мы берем, едим мясо, так как мясо, пока оно живое, мы говорим, это живое, свежее мясо. Мы хотим есть свежее мясо. Свежее мясо означает связь с тонким телом. Животное сразу не покидает свое тело. Пока оно не протухнет, животное остается рядом. Оно не уходит сразу от своего тела. Поэтому те, кто знают веды, они всех, кто умирает, сжигают, чтобы тело исчезла, и душа отправилась к другое тело быстрее, потому что это мучительный процесс перехода. Когда тонкое тело стоит рядом со своим телом, мы знаем, на кладбище не ходите, там всякие привидения. То есть у человека чувствительность обостряется очень сильно, ночью, допустим. И он начинает видеть тонкое тело. Он видит, что тело стоит рядом с могилой. Он пугается, и об этом много страшных историй. Точно так же у животного тонкое тело остается рядом с этим куском мяса. Когда мы едим страдания этого животного. Человек становится жадным, он находится в отчаянии, в жадности. Ему очень тяжело жить, потому что он что ест? Он наполняет свою прану невежеством. Он ест невежество, он ест насилие. Понимаете, другими словами? Следующее по высоте чувств, это чувство осязания. Осязание – это очень высокое чувство. Говорится, что человек не должен стремиться касаться нижних частей тела. Также человек не должен стремиться касаться нижних частей тела противоположного пола. Конечно, бывают ситуации в жизни, когда человек хочет зачать детей. В этом случае – да. Но в противном случае он не должен к этому стремиться. А? Ну, врач из чувства долга может, в принципе. Врач может. Но он при этом должен очищение пройти. То есть врач, он моет руки, если он касается. Существует процесс очищения. В ведах написано. Допустим, если человек коснулся, допустим, нижних центров своих, он должен тут же помыть руки. Даже просто прикоснулся, он должен тут же помыть руки. Это означает, прикосновение оскверняет сознание. Прикосновение, неправильное прикосновение оскверняет разум человека. Разум человека изменяется. Допустим, в Индии, кто был в Индии, те видели обезьян. Обезьяны, если вот она расслабляется, она никуда не идет, вот, можно видеть, что она трогает, чего она касается. Многие люди поступают точно так же. Просто об этом не рекламируется. Но это примерно то же самое. Это уровень сознания, понимаете? Мы находимся на уровне сознания, на таком уровне сознания. Грязная одежда, чистая одежда. Многие это понимают, но не все. Это тоже прикосновение к телу. И следующий, самый важный орган восприятия – это слух. Человек, который освещает орган слуха знанием, несомненно попадает на высшие планеты. В этом нет никакого сомнения. Но он может с помощью этого органа слуха попасть даже в духовный мир. Что мы слушаем? Все, что придет на слух. Так? В Ведах, например, говорится, есть такой... В Ведах есть такой термин «заткнуть уши». Кто из вас пользовался на прошлой неделе хоть раз тем, что он затыкал уши? Поднимите руку. Ну, один человек, и все. Остальные... А можно защититься по-другому от звука, который находится в невежестве? Можно молитву, можно музыку включить. Да, есть способы. Но бывают ситуации, когда приходится затыкать уши. Так? Если мы сейчас будем затыкать уши, как люди будут смотреть? Они будут над нами смеяться 100%, так? Почему? Потому что у нас нет такой культуры. Затыкать уши, так это не принято. Потому что мы не знаем, что орган слуха – это самый опасный, самое опасное место у человека. В зависимости от того, что человек слушает, он получает сознание. Такое сознание. Так? Таким образом, все врата тела должны быть освещены знанием. Я уж не говорю про нижние центры. Я про это вообще не говорю. Потому что здесь вообще никакого освещения знанием нет. Даже не пахнет. Очень трудно об этом говорить. Также следует нам остановиться на том, что существует... определенный стиль жизни тех людей, которые находятся в благости. Те люди, которые находятся в благости, они живут не для себя, как мы уже сказали. Есть три способа жить не для себя. Все эти способы подразумевают какой-то труд. Они не подразумевают расслабление. В любом случае, когда человек ничего не делает, это означает, что он живет для себя. Жить не для себя означает труд. Допустим, если человек сидит под деревом, он стал святым. Допустим, он действительно обладает качествами святой личности, он понял, что ему никуда не надо идти. Он сидит под деревом и ничего не делает. Он трудится или нет? Он трудится, он занимается тем, что он служит Богу. В своем уме. Так как мы тоже все живем в уме, человек может жить только в уме и больше ничего не делая. Это тоже возможно на очень высоком уровне развития сознания. Мы не должны имитировать. Мы же все должны трудиться здесь, а не там где-то у себя в уме. Понятно, да? Разницу понятно. Итак, первый признак того, кто находится в благости. Первый признак – это пожертвование. Человек жертвует. То есть он бескорыстно, благость означает бескорыстно. Человек жертвует. Что мы можем жертвовать? У нас была лекция по пожертвованию. Что мы можем жертвовать? Мы можем желать всем счастья. Прежде всего человек жертвует свой ум. Он жертвует ум на благие дела. Он желает всем счастья. Он хочет жить честно. Он хочет жить не для себя. Он хочет помогать другим людям. Это желание... так жить. Еще не означает, что он всегда сможет держать свой ум в благости. Но это не нужно. Мы не всегда сможем держать свой ум в благости, потому что на нас влияют силы. Человек не должен отчаиваться, если у него не получается. Главное – желание. Если есть желание, то когда у него протрезвление происходит сознание, он опять с этим желанием возвращается и движется постепенно вперед. И ум становится все чище и чище. То есть мы... совершаем пожертвование. Понятно, да? Это тоже пожертвование. Да. Все это пожертвование. Если искренне передается знание. Если, допустим, я скажу вам, я вот вам сказал, а если вы хотите узнать побольше, то приходите завтра, стоимость входного билета будет 50 рублей. Это означает отсутствие передачи какого-либо знания. Знание не передается в этом случае. Почему? Кто знает? Потому что нет гуны благости. Знание находится в благости. Любое знание находится в благости. Поэтому знание должно быть бескорыстным. Поэтому я вот с лекции я не беру себе ни копейки. То есть эти деньги идут на благотворительные цели. Понятно, да? В этом принцип. Если ты передаешь знания, ты не можешь требовать никакого замены. Это вещь бескорыстная. Понятно, да? Итак, первое это пожертвование. В Ведах написано, что существует цикл существования жизни во Вселенной. Цикл, по которому мы получаем назад благо, которое мы даем. В Ведах говорится, что согласно этому циклу только могут существовать живые существа. Живые существа не могут существовать путем другого цикла, как мы думаем. То есть мы думаем, чем больше нагребу, тем в дальнейшем больше будет. Этот закон не работает, и говорится, что этот закон мы не сможем воплотить в жизнь никогда. Например, мы грабим сейчас землю и думаем, чем больше грабим, тем лучше. На самом деле наступит момент, когда мы останемся совсем без полезных ископаемых. Это реальность. Так? Мы об этом не думаем. Веды же говорят, что жить надо по-другому. Существует цикл пожертвований, жертвоприношений. И я вам сейчас расскажу, как он работает. Вы сейчас узнаете, это большая тайна. Итак, человек начинает жить не для себя. Он начинает жить по законам, которые существуют в этой вселенной, в этом мире. Законы – это не что иное, как сила менеджеров этой вселенной, которые пытаются здесь все делать по законам. То есть, вот мы сидим, допустим, я пальцем двигаю, я связываюсь с определенными личностями в это время. Когда я двигаюсь пальцем вот так, идет определенная сила, которая помогает мне это делать. Понятно? Очень трудно понять, как работает вообще эта вселенная. Так вот, есть силы, которые помогают удерживать землю, удерживать количество кислорода в атмосфере. Все это происходит за счет определенных сил. Есть масса там земли и так далее. Все это, эти все вещи, масса земли, тоже создается определенными силами. Эти силы называются полубоги. Их всего 33 миллиона. Всего 33 миллиона личностей, которые полностью организуют. Наша Вселенная считается одной из самых маленьких. В Ведах говорится, это одна из самых маленьких Вселенных. Есть гораздо большие. Здесь всего 33 миллиона личностей, которые помогают организовывать всю эту жизнь. Говорится, что они не могут дать человеку больше, чем он пожертвовал, или другому любому живому существу, потому что у них нет силы на то. У них нет силы дать тому, кто не жертвует. Ровно столько, сколько мы сделали не для себя, мы получаем назад. Допустим, вы хотите, чтобы был рай на земле? Это возможно или нет? Возможно. В том случае, если все, кто живут на земле, захотят жить не для себя. Но это фантастика, да? То есть так, если говорить трезво, то невозможно. Но теоретически возможно. Я вам сейчас объясню, как это действует. И такое было уже на земле. Это описано в Ведах. То есть на земле жизнь была некоторое время лучше, чем на высших планетах. Оттуда приезжали отдыхать. Они могут, так сказать, перемещаться. Им здесь больше нравилось, потому что все зависит от того, как настроены живые существа. Это называется яги, то есть санскрита означает жертвоприношение. То есть когда мы желаем всем счастья, то мы становимся счастливыми. Счастье приходит само, это жертвоприношение. То есть никто не может нас сделать несчастливыми, если мы желаем всем счастья. Таков закон. Понятно, да? Точно так же, как если мы следуем законам существования этой вселенной, то наша жизнь на Земле будет протекать тоже по законам. Самое первое, что нужно Земле, мы не знаем. Самое первое, что нужно Земле для того, чтобы мы нормально жили, что нам нужно прежде всего? Нам нужна пища, так? Нам нужен воздух и пища, вода, так? Прежде всего нам это нужно, и тепло. Так вот, все эти вещи, мы их заслуживаем или нет? Одно из двух. Насколько мы заслужим? Если мы не заслуживаем того количества воздуха, которого здесь, мы попадаем на низшие планеты. Понимаете? Если мы не заслуживаем того количества воды, которое здесь, мы попадаем на низшие планеты. Но если все люди одновременно начинают жить для себя на Земле, то на Земле нарушается климат. Несмотря на то, что здесь мы ждем определенного климата, мы ждем его. Но так как мы живем для себя, то эти силы высшие, они не могут нам дать больше, чем мы заслуживаем. Поэтому в Ведах описано, что если люди начинают жить не для себя, сразу на всей Земле устанавливается хорошая температура. Раз. Дожди идут только ночью, а днем светит солнце. Понятно, да? На Земле в этом случае не будет землетрясений и всего прочего, вот этих всех глупостей, которые портят нам жизнь. Итак, существует определенный цикл существования жизни на Земле. Например, растения в каждой местности, им требуется определенный климатический цикл. Так мы все знаем, допустим, часто в мае побивает градом или там дождем это цветки. Так? Почему это происходит? Потому что мы не хотим жертвовать. Мы хотим жить для себя. Так вот, в Ведах написано, что когда человек начинает жить по законам, то есть он начинает жить не для себя, то божественные силы вот эти, которые, ну, полубоги, это в принципе тоже как мы, живые существа, ничем не отличаются, обладающие гораздо большим могуществом. Это форма жизни тоже, души, но более разумная. Они нам обеспечивают, то есть у них этот принцип невмешательства работает абсолютно. Они находятся в благости, это означает, они хотят нам во всем помочь. Мы не понимаем, мы говорим, ну если они более разумные, почему же они до сих пор нас не угробили? Мы не понимаем, мы думаем, если есть сила, влияние на нас, почему же они нас не превратили в лепешку до сих пор? Или не завоевали? Да? Так вот, принцип такой заключается в том, что полубоги, они абсолютно подчиняются законам. Они понимают свободу выбора, и никто, они никогда не помешают нам жить здесь. Больше того, они нам помогают жить на полную катушку. Они нам создают все условия этой жизни. И они почему воздух постоянно здесь одинаковое по содержанию кислорода примерно? Да? Все у нас как бы условия такие хорошие, более-менее. Пока еще не совсем плохо стало. Потому что существуют силы, которые помогают это делать. Так вот, если мы не заслуживаем, они будут нам давать все меньше и меньше возможностей. Вы же видите, зимой стало тепло, летом стало холодно, да? Климат сильно портится, от этого растения не могут расти нормально, хотя есть цикл. Есть цикл, и все его знают, там тоже они знают, какой цикл растений должен быть, чтобы был большой урожай. Так вот, в Ведах написано, что если люди начинают жить как надо, в благости, то урожаи сразу резко возрастают. Благосостояние людей резко увеличивается. То есть им не требуется большого напряжения, чтобы собрать эти урожаи и так далее. То есть появляется очень много возможностей. Зерна становятся большими, плоды становятся большими, урожаи, деревья плодоносят много, коровы дают много молока. Солнце светит как надо, засух не бывает, саранча не разлетается. Понимаете или нет? Трудно понять, очень трудно. Вот этот закон, осознать для человеческого ума практически невозможно. Мы можем все что угодно. Есть цикл вот этого жертвоприношения. Есть цикл пожертвования. Вот этот цикл нам понять практически невозможно. Почему нам понять невозможно? Потому что мы не можем практически это осуществить. Но я знаю, как это осуществляется. И я фактически много раз в этом убеждался. То есть существует, допустим, мы не можем сделать какие-то, допустим, желать всем счастья все вместе, да? Но есть места, где люди собираются большой группой, начинают читать молитвы священные. Это тоже жертвоприношение. И там устанавливается на это время идеальная погода. Вот, допустим, под Москвой, я там тоже был в это время, там собралось вот люди, которые занимаются ведической культурой, порядка 2000 человек. И когда они туда приехали, там не было условий очень жить там сильно. На это время, когда они только начали вот повторять святые имена Бога, то есть все вместе, вот это когда вот атмосфера возникла, то на это время, вот ровно настолько на 5 дней, сколько там были эти люди, не было ни одного облачка, температура была очень ровная. И я тогда увидел, как эта ягья осуществляется. Вот это жертвоприношение, этот цикл, как он осуществляется на практике. Понимаете, это очень трудно увидеть. Но на самом деле это есть. И мы знаем, мы смеемся, где в газете мы пишем, что есть такие племена папуасы, которые у них, допустим, засуха, они начинают танцевать, петь, допустим, да, и начинает идти дождь. Мы думаем, вот чукчи. Думают, что на самом деле так происходит. Да, действительно, если человек веселится, радуется, почему хороводы в деревнях раньше проводили? У нас на Руси. Почему пели, танцевали? Вокруг огня. Яги, это жертвоприношение, да. То есть люди танцевали, пели, веселились, и пошел дождь. Трудно понять, да? Если человек стремится к счастью, то погода тоже становится другой. Мы не можем этого понять. Нам трудно понять просто. Мы знаем, что какой-то там экстрасенс там напрягся, и тучи пошли, да? Дождь в это. Мы это понимаем. Но а что с помощью пожелания всем счастья можно вызвать дождь, допустим, или наоборот солнце, когда положено, мы этого не понимаем. В этом заключается наша проблема. Потому что мы не видим связи между нами и высшими живыми существами. Вот закон Яги поняли, да? Это цикл существования живых существ. Если мы правильно живем, допустим, в течение 100 лет, то на земле воцаряется рай. Начинают сильно расти плодовые деревья. Сейчас какие деревья растут? Сорняковые. Вот тополя у вас. Почему тополя все сажают? Это практично. Потому что попробуй яблони засади, они все позасыхают. Если мы яги совершаем, яблони будут расти, тополя засыхать. Я вам серьезно об этом говорю. Можете сомневаться, но это так. Значит, следующее – это аскезы. Аскезы дают силу, индивидуальную силу. Вот это уже вещь не общая, это вещь индивидуальная. Мы сейчас сказали об общей вещи. Это желать всем счастья, это пожертвование. Есть аскезы. Аскезы тоже делаются не для себя. Аскезы делаются для того, чтобы иметь силу жить не для себя. Но, когда человек делает аскезы, он это делает самостоятельно. Он это делает сам. Что такое это аскеза? Это добровольное лишение. Есть три типа лишений. Лишение в невежестве, страсти и в благости. Мы об этом говорили целую лекцию. Когда человек совершает аскезы в благости, он, несомненно, приобретает силу быть в благости. То есть вы говорите, у меня не хватает силы быть в благости. Для этого это значит, что вы недостаточно совершаете аскез. Добровольных лишений. Надо больше совершать добровольных лишений, человек получает силу. Допустим, мы совершаем добровольное лишение в страсти каждый день. Мы работаем на работе больше, чем положено, для того, чтобы больше деньги заработать. Это тоже аскеза страсти. Может ли быть аскеза в благости? Да, может. Есть много аскез в благости? Есть или нет? Вставать раньше, чем если хочешь быть в благости, надо рано вставать, рано ложиться, вовремя есть. Это аскеза благости. читать духовную литературу, желать всем счастья, аскеза благости. Само пожелание счастья — это пожертвование, а чтобы заставить себя желать — это аскеза. Попробуй заставить. Вот. Другими словами, то есть есть аскезы. То есть пожертвования, есть аскезы и есть следование законам. Следование законам — это третья вещь, необходимая для того, чтобы подняться в благость. Мы должны выполнять эти три вещи, и автоматически эти силы, эти веревки, благость — это силы. Точно так же, вот допустим, мы знаем, что такое сила невежества, например, запой. Можно из запоя вырваться? Очень трудно, да? Говорят, не просыхает. То есть пошло влиять, сила невежества начинает настолько сильно влиять, что человек не просыхает. Может точно так же сила благости влиять или нет? Может. Та же самая веревка. Человек может не просыхать в счастье. Он может уйти в счастье, он будет не просыхать. За неделю ушел в счастье. Это не значит, что он балдеет и ему наплевать на всех. Нет, просто он испытывает сильное счастье, допустим, неделю. Такое тоже может запоить. Человек может стать алкоголиком благости. То есть он может стать счастливым человеком абсолютно. Только в страсти человек не испытывает постоянно счастье. В невежестве человек испытывает постоянно, может испытывать достаточно долго счастье, но быть при этом деградировать все больше и больше. Потом результат будет сильное страдание. Человек, который находится в благости, он испытывает счастье все больше и больше, но результатом он испытывает еще больше счастья. Разница заключается в том, что человек, который в благости, испытывает счастье не от самого себя. Он испытывает счастье от того, что он делает для других людей, для Бога. Понимаете? Таким образом, постепенно, переход в благость происходит постепенно. Допустим, сегодня я пришел домой, тот же самый муж, та же самая квартира, тот же самый телевизор, тот же самый телесериал «Мертвые не потеют», да? Все то же самое, но я другой. Как я смогу перейти в благость? У меня та же самая работа в ночную смену, у меня тот же самый режим еды. В холодильнике та же самая ножка торчит. Да? Ну, не важно, чья. Это уже другой вопрос. Вот. То есть все то же самое. Но поменялась сила, которая влияет на меня. Этого мы не понимаем. Мы все понимаем, кроме этого. Потому что человек не понимает, как с помощью этой силы изменяется его жизнь. Эта сила начинает менять мужа, потому что у меня появились другие желания. Вот я, допустим, хочу жить другой жизнью. Муж будет меняться сам. Но не сразу. Это все происходит точно так же постепенно, как камень, допустим, положить на землю. И точно так же, как он под силой своего веса, чем тяжелее, тем быстрее, он постепенно продавливает почву. Точно так же человек продавливает свою судьбу своими желаниями. Постепенно продавливается. А потом уже он уходит в землю настолько, что его не вытащишь. Понимаете? Точно так же человек сможет изменить свою жизнь. Допустим, у вас ей появилось желание. Надо ли что-то менять в своей жизни? Нет. Что надо менять? Надо менять желание. Допустим, мы пришли домой, нам подают на стол мясо. Допустим, я ем мясо. Что я должен думать при этом? Не хочу есть мясо. Будет ли при этом есть человек мясо? Некоторое время – да. Он ест, но думает: «Я не хочу». Вот если у него появилась концепция «Я хочу снова», он думает: «Да, пошли, этот очкарик, он надоел уже». Вот, допустим, он допустим, ест, да, мясо, и говорит: «Я, ну все, нет, я хочу есть мясо». Это значит, что концепция изменилась. Если он ест мясо и думает: «Господи, да что же я ем, а?» Он осознал, допустим, да? Мы так называем окорочка. На самом деле это что такое? Все знают, что это такое. Почему мы? Это хуже труп. Что такое окорочка? Вот правильно сказать. Все знают. Но никто не называет таким словом. Потому что это говорит правду. Слово дает правду. Например, Задорнов, допустим, с Петросяном, они вегетарианцы. И они, допустим, у них есть такая юмореска, они сидят друг с другом, беседуют, и Задорнов говорит: слушай, Петросян говорит: я вегетарианец, Задорнов, я тоже. А Задорнов говорит: а ты яйца ешь? Петросян говорит: конечно, это же не убийство, это все нормально. Вот. А Петросян говорит, вот, а Задорнов говорит: ну, ты хоть подумал, вот ты умный человек, я тебя считаю умным человеком, ты подумал, что это такое вообще? Что это такое? Он подумал, говорит: ну что, яичко? Вот. А Задорнов говорит: это аборт курицы. Понял? Тут говорит: да. То есть смысл заключается в том, что разумный человек понимает, что есть что. Понимаете? Разумный человек понимает, что есть что. Так? Неразумный не понимает. И называет по-другому. Все вещи называются по-другому. Допустим, кто хочет есть копыта? Копыта кто-нибудь хочет есть, нет? А холодец? Смеетесь. Допустим, мозги мозгами называются, потому что здесь ничего плохого. Мозги хочешь есть? Да. А копыта? Нет, холодец хочу. Или эту хочешь есть сзади? Нет, хочу есть окорочка. Вот. То есть смысл в этом заключается так, что мы все слова как бы меняем, но смысл остается тем же самым. Или аборт будешь? Нет. Буду яички. Мы не понимаем. Потому что мы пытаемся все это привести в состояние благости, как бы внешне. На самом деле суть не меняется. Если человек это понимает, он когда будет есть мясо, он будет думать: я не хочу. Хотя привычка остается, вкус не поменяешь сразу, потому что от чего человек ест мясо? Это тонкий процесс, очень глубокий. Он ест от того, что у него тонкое тело расходуется определенным образом. В каких качествах? В жадности, в жестокости, в зависти, ненависти. Когда тонкое тело расходуется, то его это расход тонкого тела в этих направлениях не восполнишь с помощью яблочек, там, фруктиков, там, каких-нибудь пшеничек, там, молочка. Спокойно. Вот. И это вам вкусные. А им хочется мяса. Почему? Потому что хочется. Что значит хочется? Это значит, тонкое тело требует. Сразу человек не может отказаться. Все, кто бросает мясо есть, все знают. Сразу организм хочет. Есть желание, появляется сильное, неумолимое желание. Поэтому человек должен менять свои привычки. Чтобы бросить есть мясо, надо перестать жестоко относиться к людям, перестать злиться, жадничать, перестать ненавидеть. Как только человек перестает это делать, у него пропадает вкус. Вот и все. То есть, что человек хочет есть? В зависимости от своих качеств характера, то он и хочет есть. Человек должен понять принципы жизни в благости. Принципы сложно понять, потому что мешает эгоизм. Эгоизм – это разум. Эгоизм – это разум в невежестве. Это разум. Разум означает знание. Мешает знание. Например, зачем я перед ним буду унижаться? Унижаться означает эгоизм. Вы говорите: я не буду плясать перед ним, потому что это эгоизм. Это разум. Он говорит: я не хочу ни перед кем плясать. Я не хочу унижаться. Унижаться означает отсутствие смирения. Отсутствие смирения означает разум в невежестве, эгоизм. Человек, чтобы жить в благости, он должен быть смиренным. Первое качество благостного человека – это смирение. Означает плясать для других. Что испытывает человек, который находится в благости? Первое время он испытывает несправедливость. Он испытывает чувство несправедливости. Теперь принципы жизни в благости. Я вам сейчас перехода в жизнь в благости. Я вам сейчас расскажу. Первый принцип. Сначала горький вкус, потом сладкий. То есть вы сейчас, допустим, захотите жить в благости, но вы будете достаточно ранимыми. Вы будете пытаться жить для других, но всегда, достаточно долгое время, вы будете испытывать ощущение несправедливости. Это горький вкус. Сначала ощущение несправедливости, потому что мы хотим жить в благости, но качествами благости еще не обладаем. Мы не будем испытывать счастье от того, что сделали другому человеку хорошее. Мы будем испытывать счастье только когда он скажет спасибо. Это означает страсть. То есть мы хотим жить в благости, но при этом мы еще не обладаем качествами благости, потому что тот человек, который обладает качествами благости, он испытывает счастье, делает что-то другому человеку. От самого делания что-то другому человеку он испытывает счастье, а не того, что ему говорят спасибо. Понимаете? Поэтому будет горький вкус сначала, спасибо никто не будет говорить. Допустим, если вы придете и с чувством долга сделаете что-то хорошее своему мужу, то он скажет: ну вот, наконец-то ты стала хорошим, нормальным человеком. И все, он это воспримет как должное. Никакого спасибо не будет. Будет просто: да, нормально, все. А ты как хотела? Ты хотела, что по-другому, что было, что ли? Нет, вот так, будет теперь всегда так, ты можешь. Все. Он воспользуется и поставит вас в рабство свое. То есть он скажет: живи, как я хочу, все. Ты должна жить, как я хочу, все. Меня не волнует, что ты там думаешь. Если тебе помогает твои лекции жить так, как я хочу, тогда ходи на лекции. Вот. Будет горький вкус сначала. Но человек, который находится в благости, ему не нужно, чтобы кто-то жил для него. Ему нужно, чтобы он жил для всех. Но это же не возбраняется, так? Поэтому человек, который находится в благости, он всегда испытывает счастье. Потому что он не требует ничего для себя. Он требует, чтобы ему давали возможность жить для других. Трудно понять, что такие есть, да? Потому что здесь место, где находится страсть. Все находятся в страсти, это земля. Как мы можем переходить от этого горького вкуса? Наступит момент, когда человек перестанет ощущать, что когда что-то не делается для него, что это унизительно. Это означает, что он вошел в благость. В этот же момент автоматически появятся люди, которые будут очень сильно уважать вас. В эту же секунду, как только вы начнете ощущать, что в принципе вам для себя ничего не надо, с этого момента появятся друзья, новые друзья. Появятся люди, новое окружение, которые будут хотеть жить для вас. Понятно? И человек входит в благость, таким образом он приобретает другой круг общения. В семье все по-другому. В семье все могут измениться по отношению к вам. Они сами могут остаться такими, но по отношению к вам могут измениться. И там тоже все будет нормально. Но первый признак того, что человек вырвался из гуны страсти, означает, что он попал в другой мир. И вот здесь, вот сейчас, вот в этот часть лекции вы должны быть очень внимательными. Потому что принцип заключается в том, что не надо искать другие измерения. Достаточно понять, что здесь на земле есть три мира. Здесь на земле, прямо здесь, есть три мира. Причем принцип такой. Те, кто находится в благости, они видят все два мира. Они видят и мир страсти, и мир невежества. Те, кто находится в страсти, они не видят мира благости. Они говорят: здесь этого нет. Зато они видят мир невежества. Те же, которые находятся в невежестве, они не видят ни мира страсти, ни мира благости. Они считают, что все находятся в невежестве. Такой принцип, понятно? Вот сейчас большинство людей в страсти. Многие из вас не знают, что есть счастливые люди, которые живут здесь на земле сейчас, по этим законам. Большинство из вас не знает, что такие есть. Потому что вы не соприкоснулись глубоко с благостью, с гуной благости. Когда вы соприкоснетесь, первое, что вы увидите, что есть люди, которые находятся в благости и живут по этим законам. Вы увидите этих людей. Вопрос, где и как, это уже другой вопрос. Это чисто ваше, то есть каждый по-своему. Их очень много, достаточно много на земле. Просто их не так много, чтобы они мелькали перед глазами везде. Но если вы будете в благости, вы найдете таких людей. Точно так же, когда человек находится в страсти, он начинает искать себе людей, которые находились в том же состоянии, как и он. Например, человек, который находится в страсти, он всегда собирается по интересам, да? Клуб по интересам. Это означает в той же страсти, что и я. Люди собираются или друзей находят. Не обязательно клуб, просто друзей, неформальная организация. Друзей нашли себе, а как бы собираются вместе. Так? Друзья. У них есть общие интересы. Это называется дружба в страсти. Дружба в благости означает, тоже один общий интерес, это благость. Жить не для себя, прогрессировать, самосовершенствоваться. Понимаете, это благость. Самый главный, вот этот принцип, это, в это время лекции вы должны быть очень внимательны. Это очень трудно понять, потому что все считают, что этого нет на земле. Что вот одна несправедливость только существует. Но те, кто будет стремиться к благости, кто будет испытывать горький вкус, они должны понять, что придут время и будет другое окружение. Вопрос только личной кармы. Насколько долго карма вас будет держать в этих тисках? Существуют тиски страсти. Это означает, что сразу вы не сможете питаться по-другому, ложиться спать по-другому. Телевизор включают вечером и все, вы не сможете вовремя уснуть. Вы не сможете вовремя вставать с постели. Вы не сможете питаться как положено. Вы не сможете готовить в чистоте, в той чистоте, которую требуют веды. Вы не сможете этого. Но, если будет желание, постепенно вы будете переходить. Вот сейчас, я сейчас на примере этого зала покажу вам, что это существует. Например, поднимите руку, кто несколько лет назад захотел изменить свою жизнь именно таким образом. Есть люди. Теперь, реально, только без этого, честно поднимайте руку. Честно, здесь честность нужна. Это самая глубокая реализация кармы. Вот сейчас я скажу неглубокие реализации кармы. У кого после этого внутреннее ощущение жизни изменилось, кому жизнь стала приятнее, интереснее? Вот это неглубокое изменение. Теперь более глубокое. У кого после этого изменилась работа в лучшую сторону? Видите, уже меньше рук. Теперь, у кого после этого изменился супруг? 5 человек. Понятно? Вот это уже глубокая реализация кармы. Это означает, что человек уже сильно перешел в благость. Если уже близкие люди начинают меняться, это означает сильный переход в благость. Работа поменяется потом. Сначала будет счастье, потом станет лучшая работа. А потом родственники только станут лучше. Вот теперь только вопросы можно, да. То есть эта тема очень большая. Я вам это сегодня мы просто поговорили с вами о том, что такое благость, отступление. Я даже не говорил о том, что есть в благости бывают вот в этих есть вещи, которые бывают в благости, в страсти и невежестве. Сейчас я их перечислю. Питание всегда в благости, в страсти и в невежестве. И в зависимости от питания человек может иметь эти качества в жизни. Дальше работа. Деятельность всегда в благости, в страсти, в невежестве. Не бывает ничего четвертого. Дальше, следующее. Поведение человека в жизни, в быту. В благости, в страсти, в невежестве. Характер человека всегда бывает в благости, в страсти, в невежестве. Лечение всегда бывает в благости, в страсти, в невежестве. И в ведах написано, все, с чем мы соприкасаемся с вами в нашей жизни, бывает всегда или в благости, или в страсти, или в невежестве. Ничего больше не бывает. Может быть промежуточные какие-то смежные положения, и то, и другое вместе понемножку, но все равно, если дифференцировать эти вещи, то можно раздифференцировать четко, потому что точно так же, как мы, если будем дифференцировать нашу жизнь, мы наконец дойдем до того, что она изменяется под влиянием времени. Она изменяется под влиянием времени, так? После времени следующая сила – это гуны. Означает место, где мы живем. Если мы живем в теле человека, то знайте, что если вы приняли правильную концепцию, ваше тело, строение вашего тела поменяется. Но оно поменяется только на тонком плане. Сейчас на тонком плане. Вы сможете приобрести другое тонкое тело. То есть тонкое тело останется тем же, но выглядеть будет совершенно по-другому. Потому что живые существа на высших планетах и на низших, они имеют то же самое. То же, как мы, душа, тонкое тело окружено. Но там оно выглядит по-другому. И там оно выглядит по-другому. Тонкое тело меняется здесь. У каждого из вас разный тип тонкого тела, несмотря на то, что мы с одним примерно типом тонкого тела родились здесь, потому что мы рождаемся в одинаковых условиях. Мы же здесь вместе все родились, да? На Земле? Никто же на Марсе не родился и сюда раз прилетел. Нет, все родились здесь, поэтому тонкое тело изначально у всех одинаковое, примерно одинаковое строение тонкого тела. Но в процессе нашей жизни оно очень сильно меняется у всех по-разному, в зависимости от жизни. Поэтому вы все изменитесь, и у вас тонкое тело станет благостным, если вы будете жить так. Это означает, это тело будет примерно тем же самым. Выражение лица сильно поменяется. Выражение лица поменяется. Тело останется тем же самым. Что произойдет дальше? Когда вы будете изменять тонкое тело в благости, у вас будет другое настроение. Вы будете испытывать состояние счастья. Вы будете испытывать совсем другое состояние здоровья. Здоровье будет само собой даваться. Будете испытывать совсем другие ощущения в жизни. Жизнь станет другой. Жизнь поменяется. Ощущения от этого мира тоже поменяются очень сильно. Понятно? Когда у человека такое происходит, это значит, тонкое тело сильно меняется. А потом, в соответствии с этим тонким телом, вы получите грубое, другое тело уже на высших планетах. Тонкое тело, если поменяется, вы получите совсем другое тело. Грубое тело формируется на основе тонкого. Вот сейчас вы в этом теле находитесь, но тонкое тело будет абсолютно другим. Оно не распадается, оно очищается. Мы не верим, что будут страдания. Так? Точно так же человек не может поверить в то, что он не может что-то понять. Человек думает, я все пойму. Я все могу понять. Этого просто нет. Я это не понимаю, потому что этого просто нет. Но понять я могу все. Вот все, что связано с здравым смыслом, я могу понять. Наше сердце реагирует на что-то нет. Мы не можем поверить, что это есть. Почему? Потому что сердце не реагирует. Например, я вам сейчас скажу вещь вполне банальную для тех людей, кто обладает знанием. Это банальная вещь. Невозможно найти в этой вещи точно так же, как то, что мы имеем вечную жизнь, это банальная вещь для тех людей, которые обладают знанием. Точно так же, банальная вещь. Очень банальная, но мы сейчас, вот я сейчас, когда буду говорить вам, вещи похожи на эту банальную вещь. Вы будете соглашаться, но когда я сам этот постулат выдвину, сразу вы скажете, нет, это не так у себя в уме. Вот смотрите, так действует логика, связанная с ложным эго. Вам не интересна эта тема или интересна? Это логика, которая нас заводит в тупик всегда. Я вам сейчас объясняю. Вот смотрите, машина может без управления ездить? Нет. В этом мире может, вы найдете хоть один объект, который бы существовал без управления? Что-то может существовать без управления? А? О, в природе. А почему? А почему? А там все существует без управления. Ну хорошо, ладно, мы скажем, природа хаотична, все разваливается. Все, я согласен. Я согласен. Теперь. Почему до сих пор Земля не развалилась на кусочки? Если и прилетает, то какой-то маленький метеорит, который, ну, максимум там пол Сибири уничтожает. Почему вся Земля не разваливается? Почему до сих пор мы живем, думаем, завтра ничего не прилетит? 100%. Мы не столкнемся с другой планетой. Почему все планеты летают в определенном ракурсе, они не сталкиваются друг с другом? Все очень гармонично в поле нашего зрения. Можно предположить так, как мы куда-то движемся, значит и там дальше тоже все гармонично. Почему ничего не сталкивается? Все, машину отпусти, она будет сталкиваться. Все, что движется, все сталкивается, если это находится без управления. А? Потому что это все управляется определенной силой, то есть это управляется разумом. Я сейчас сказал эту концепцию. Верить не хочется. Верить не хочется, потому что это противоречит эгоизму. Я готов верить во все, что угодно, но я не хочу верить в то, что эти планеты кем-то управляются. Просто сила гравитации. Откуда берется сила? Откуда берется сила? Давайте подумаем, откуда берется сила. Вот смотрите. У меня есть сила. Откуда она берется? От того, что я что-то напрягаюсь, да? Сила берется из меня, так? Если есть сила, она откуда-то берется, так? Почему мы считаем, что сила берется из ниоткуда? Потому что мы не хотим верить, что она откуда-то может браться. Мы какую мы теорию создаем? Все видят, что планеты летают. Можно предположить, что они кем-то управляются, потому что очень все синхронно, все происходит так настолько гармонично. Мы можем точно так же в это поверить, как в то, что Вселенная возникает в результате хаоса. Точка, из точки все, из пустоты взрывается, разлетаются, там бомбятся все, они бомбятся между собой, и потом, когда набомбились, они уже дальше летают и не врезаются. Вот эта теория, что набомбились и потом летают, не взрываются, очень легко входит в голову. А? Но она легко входит в голову. А вот то, что это все управляется, в голову входит тяжело. Так действует ложное эго. Например, никто не задумался, говорится, а Вселенная, это общепризнанная всеми учеными теория, Вселенная возникает из точки. Говорится, что ничего нет, сначала ничего нет. Пустота. Потом происходит взрыв. Откуда происходит взрыв? Из точки. Так? Откуда взялась точка? Если пустота, ничего нет. Вот на этом моменте до этого все было понятно. Мы принимаем эту теорию. Но вот в этом моменте точка взялась из пустоты и произошел взрыв. Возникает осечка, потому что ложное эго говорит, ну не вдавайся, не лезь туда. Это слишком трудно. Все правильно, здесь все хорошо. Была пустота, потом появилась точка, взорвалась, получилась Вселенная. Что тут непонятного? Была пустота, ну потом откуда-то появилась точка. Ну, она же маленькая, в конце концов. Это я говорю, вы сейчас смеетесь, да? Эта теория принята всеми учеными на Земле. Вы смеетесь сейчас. Почему она принята? Потому что ну, это лучше, чем Бог управляет. Ну, подумаешь, точку нельзя доказать, откуда она взялась. Там поизучаем, разберемся. То, что Бог управляет, видно, ведь все не пересекается. Ну почему же они не пересекаются? Я вижу, что не пересекаются. Почему они не пересекаются? Как ералаш, да? По потолку даже прошел, две параллельные прямые. Да, они пересекаются, но не понимаю почему. Точно так же здесь. Я готов смириться с тем, что точка из пустоты может возникнуть. То есть ученые придумали такую теорию. Это на самом деле приближение. Я никак не мог эту понять математику. Они говорят, на самом деле это все приближение. Вот, например, пустота. Если мы возьмем, допустим, пустоту и углубимся в нее, то мы увидим, что она состоит из каких-то мельчайших частичек. Это означает, что есть частичка, которая может взорваться и возникнет Вселенная. Просто это приближение. А очень маленькие частички, бесконечно малые. Приближение. Например, в математике говорят, бесконечно большое число. Бесконечно малое число. Все. Значит, пустота. Если мы принимаем ее за пустоту, это бесконечно малое число. Точно так же пустоту мы принимаем за маленькую частичку. Но если была пустота, значит ничего не было. А если были частички, значит не было пустоты. Так говорит здравый смысл. Но ученые говорят по-другому. Я вам доказываю это, на самом деле объясняю. Если вы сейчас посадите здесь академик какой-нибудь будет сидеть, он будет со мной спорить. Потому что ему ближе эта теория, чем то, что все гармонично управляется Богом. Потому что ложное эго не дает. Грязь в сердце говорит, не изучай это. Это недоказуемо. Он говорит, нет, недоказуемо, что Богом управляется. Вот что точку, мы это докажем. Мы будем учить это все, изучать, и в конце концов мы докажем. Но доказать, что Богом управляется, невозможно. Это не изучай. Вы смеетесь сейчас, но на самом деле на каждом шагу мы сталкиваемся с этим. Способы обретения знания. Три основных вида получения знания. Первое. Все виды получения знания означают смиренность. Несмиренный человек не способен получить знание. Опять здесь говорится об истинном знании. Истинное знание означает знание о том, что мы имеем божественную природу. Знание, противоположное эго. Все знание, которое не противоположно эго, эгоистическое знание, входит в наши уши тогда, когда человек имеет эгоистический интерес к этому знанию. Но только тогда, когда человек становится очень смиренным, то есть он свой эгоизм задавливает. Смиренность означает подавление эгоизма. Тогда человек способен получать в уши любое знание, даже если оно нам невыгодно. Понятно, да? Поэтому здесь говорится, возможность получить знание, возникает истинное знание только тогда, когда человек культивирует в себе смиренность. Смиренность означает способность воспринимать даже то, что тебе невыгодно. Выгодно-невыгодно – это позиция ложного эго. В конце концов, это по-другому называется «нравится-не нравится». Это позиция ложного эго. Все, что связано с моим ложным эгом, это мне нравится. Я принимаю. Все, что не связано с своим ложным эгом, это я не принимаю. Понятно, да? Нет, а никто не заставляет слепо принимать. Просто попробовать изучать в этом направлении. Мы не хотим изучать в этом направлении. Например, если я говорю, что этот японец совокуплялся с кошкой, вы думаете, надо изучить это можно, да. Если я говорю, что есть Бог, вы думаете, да господи, ну кто в это поверит? То есть ложное эго действует, мы не хотим изучать. Я не против того, что это надо изучать. Но это надо изучать, это значит, что надо изучать. Мы не хотим изучать, потому что ложное эго не дает. Иначе бы сейчас все уже давно изучили. Почему никто ничего не изучил? Это знание есть, но никто ничего не изучил. Почему на этой земле все едят мясо? Потому что они не знают, что когда им скажут, нельзя есть мясо, у них возникает сильный протест. Потому что так говорит ложное эго, оно говорит, ешь. Это неправда. Ложное эго так действует. Точно так же, как у ребенка, мать ему говорит, не делай так, ты делаешь неправильно. Он говорит, нет, я делаю правильно. Так действует ложное эго, он убежден. Поэтому мы до сих пор живем так, как мы живем. Мы не сможем вырваться, потому что это сокровенное знание. Сокровенное знание означает вне ложного эго. Очень трудно поверить, что оно есть, потому что эгоизм не дает. Непосредственное восприятие, первый тип познания. Непосредственное восприятие означает видение. Все люди стремятся к непосредственному восприятию. Они все говорят, покажи мне Бога, и я поверю, что Он есть. Потому что есть такой тип познания, непосредственное восприятие. Веды говорят, ты можешь увидеть Бога, точно так же, как ты можешь увидеть, допустим, Альпы. Альпы можно увидеть? Но кто мне сейчас покажет Альпы? Покажите мне Альпы. Я хочу увидеть Альпы. Давайте, показывайте. Ну что вы смеетесь? Покажите мне Альпы. Ну? Не можете показать, значит их нет. Почему я так не говорю? Потому что это не противоречит моему ложному эго. Точно так же. Непосредственное восприятие Бога точно так же, как надо поехать на Альпы. Я готов поехать, я готов поверить, что это есть. Но, если я вам скажу, что Бога можно увидеть, для этого надо очистить сознание. Потому что существует одна идея. Идея идет из ложного эго. Она говорит, идея говорит, Бога нет. В Ведах написано, в зависимости Бог, в Ведах написано, Бог нам дает то знание, к которому мы стремимся. Это означает, что пока мы в себе не победим стремление, что Бога нет, пока мы не победим в себе это стремление, мы не сможем изучать другое. У нас есть сильное стремление, Бога нет. Нам будет предоставляться эта информация. Для того, чтобы поверить, что Бог есть, для этого надо очистить сознание до той точки, что у нас пропадет эгоизм. Эгоизм означает желание считать, что Бога нет. Если Бога нет, значит, я должен жить для себя. Это меня устраивает. Если Бог есть, значит, для Него придется жить. Это меня не устраивает. Это эгоизм. Раз Бога нет, значит, все нормально. Раз Бог есть, значит, проблема. Поэтому, говорится, человек должен очистить свое сознание до такой степени, чтобы он негативировал свой эгоизм. И в момент полного очищения сознания у него возникнет ощущение смиренности. Он станет смиренным человеком. Его не будут раздражать окружающие люди. Спрашиваете, как определить критерий, смиренный человек или нет? Очень просто. Если человека ничто не раздражает, он одинаково относится ко всем, к врагам, друзьям, ненавистникам, завистникам, близким, родным и другим детям. Родным детям и другим. Родным людям и другим. Одинаково тепло относится ко всем. Нет разграничения. Это означает, что человек достиг состояния полного смирения. Он, этот эгоизм заставляет относиться к лучшим, к своим родственникам. Потому что это... Вот была женщина, допустим, девушка, она ходила. Ходит и ходит, Господи, какие проблемы. Но, когда я начал с ней встречаться, я начал считать ее своей. И после этого, если кто-то ей скажет плохое слово, я буду очень сильно злиться. Это есть у каждого человека. А если я скажу про какую-то другую девушку плохое слово, я злиться не буду. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это означает, что у нас нет смирения, у нас есть эгоизм. Это означает, что мы не сможем быть беспристрастными. Если есть эгоизм, значит, будет пристрастие. Это веды называют это пристрастие одним словом. Это называется слово двойственность. Двойственность означает, к одним вещам есть пристрастие, а другим нет. Это двойственность. Ясно? Пока человек не преодолеет двойственность, то есть не станет абсолютно смиренным, или другими словами, не преодолеет свой эгоизм, он не будет способен непосредственно воспринимать Бога. Непосредственно воспринимать Бога можно только в этом случае, с этим условием. Точно так же, как я должен поехать на Альпы, чтобы увидеть эти горы, точно так же я должен стать абсолютно смиренным, чтобы у меня появилось желание увидеть Бога. Потому что я могу сейчас говорить, я хочу увидеть Бога. Но желание это не появляется. Допустим, у нас естественным образом появляется желание. Я хочу заниматься сексом. Это желание появляется, как только человек просыпается рано утром. Оно появляется само собой, потому что это желание означает наслаждать себя. Но рано утром, когда человек просыпается, у него не появляется желание «хочу увидеть Бога». И очень сильно «хочу». Не появляется. Почему? Потому что это желание так просто так не возникает. Оно возникает только в том случае... А почему я такое сравнение привел, знаете? Это не случайно, я вам сейчас объясню. Потому что человек, который видит Бога, испытывает в миллиарды раз большее блаженство, чем самое большое удовольствие, которое доступно на этой земле. Человек, по идее, должен сильно хотеть увидеть Бога, чтобы испытать это очень большое блаженство, которое не сравнимо с земным счастьем. Но он не хочет. Почему? Потому что ложное эго мешает. Понятно? Я сказал вам, что это счастье несравнимо. Можно изучить это. Вы хотите изучить? Есть данные, подтверждающие, многочисленные данные, подтверждающие, что это есть. Если, допустим, нам говорить о многочисленных данных, подтверждающих, что есть очень сильное сексуальное наслаждение, мы поверим. Но многочисленные данные о том, что есть наслаждение духовное, наслаждение Богом, гораздо сильнее, чем сексуальное, трудно поверить, потому что мешает ложное эго. Итак, непосредственное восприятие Бога возможно, когда этому не мешает ложное эго. И такое стремление увидеть Бога возникает у человека, который преодолевает ложное эго. Теперь я вам говорю другое. Есть люди, у которых есть такое сильное стремление увидеть Бога, которое нам даже не снилось. Такой человек просыпается, у него возникает, как у нас, вожделение, возникает сильное желание увидеть Бога. Вот это называется духовное чувство. Такое же сильное желание, как у нас вожделение. Нет никакой разницы, потому что вожделение и это желание, это все одно. У нас есть потенция наслаждаться. Эта потенция может проявляться по-разному. Мы знаем, материальное проявление потенции наслаждения мы знаем. Мы это принимаем. Человек может сильно наслаждаться рисованием. Если он будет рисовать, допустим, и его жена позовет в постель, он скажет, иди отсюда, дай мне нарисоваться. Его больше это наслаждает. Или игра на пианино. Человека может привлекать. Это все материальное наслаждение. Тонкое материальное наслаждение. Все это тонкое материальное наслаждение. Мы это принимаем, что это есть. Человек может быть очень сильно увлеченным. Увлеченный означает сильно наслаждается чем-то. Так? Мы это принимаем. Но когда говорят, что этот человек сильно наслаждается Богом, он очень привлечен к этому, мы не можем это принять, потому что ложное эго не дает. Хотя такие люди есть. Но если мы сейчас увидим такого человека, мы не поверим, что он наслаждается Богом. Поэтому они не пытаются нам сильно это как бы внедрять в сознание. Потому что веры-то не будет 100%. Второй, это второй способ обретения знания. Этот способ присущ всем живым существам. Этот способ изучения, исследования. Этот способ существует потому, что мы обладаем божественной природой. Божественная природа означает изначальное знание. Желание изучать идет из нашего изначального знания. Стал бы изучать тот, кто не верит, что это есть. Например, почему Менделеев открыл свою таблицу? Почему? Потому что в сердце у него эта таблица уже была. Он ее искал снаружи. Внутри она уже у него была. Он искал, он спал, не спал ночами. Он хотел открыть ее снаружи. Так точно так же, как Ньютону яблоко упало по голове, он понял, есть притяжение Земли. Надо доказать, надо это объяснить, увидеть. И он доказал, увидел в формулах. Понимаете, о чем я говорю? Точно так же у нас, у всех, есть сила, которая говорит, это должно быть так. Скорее всего, это так. И мы начинаем изучать сами. Вот это стремление к изучению самим, эта потенция является божественной силой. Эта божественная сила означает «я знаю». Эта божественная сила означает «я знаю, что это так». И начинаю дальше изучать. Если бы я не знал, стал бы я изучать. Так? Я бы не стал. Человек изучает то, что он знает. Он выдвигает это в виде гипотезы. Гипотеза возникает, как говорят, из пустоты. Она возникает не из пустоты. Она и возникает из того, что человек изначально это уже знает. Так вот. В Ведах говорится, что человек, который не принимает третий вид изучения, но увлекается вторым и первым, не приходит к истине. Третий вид изучения – это получение информации от авторитетного источника, слушание. Слушание – это самый эзотерический способ получения знания. Почему? Потому что слушание означает негативирование ложного эго. Например, если я спорю с кем-то, я слушаю или нет? Нет. Потому что знание не соприкасается с моим внутренней природой. Оно соприкасается с моим ложным эго и вспыхивает у меня что? Желание сопротивляться ему. Например, я слушаю кого-то, и каждое слово этого человека вызывает у меня опровержение. Почему? Потому что мне хочется сопротивляться его словам. Так? Причем разница между истинным слушанием и ложным. Например, если ложная информация, у меня тоже возникает ощущение, что это не истина. Так? Это ложное ощущение, что это ложь, может идти от нашей истинной природы, может идти от ложного эго. В чем заключается разница? Если ощущение, что это ложь, идет от истинной природы, знаете, что происходит? Происходит то, что человек просто считает, что это ложь. И все. Но когда опровержение идет от ложного эго, человек не просто считает, что это ложь, а ему хочется спорить. Он говорит, нет, стой. И рвет тельняшки. Когда опровержение идет истина от истинного эго, возбуждение сознания не происходит. Потому что истинное эго означает смирение, смиренность. Человек выслушал, думает, это не то знание. Он спокойно считает, я не буду это изучать, потому что это не соответствует моей природе. Ему не хочется никому доказывать, потому что он видит, что это не так. И раз люди не понимают, значит они не могут понять. Они бы давно уже поняли. Но, когда у человека вспыхивает ложное эго, он сразу возбуждается, он хочет спорить, доказывать, потому что ложное эго говорит, я всегда прав. Поэтому третий вид восприятия означает способность прогрессировать. Если человек не развивает в себе этого третьего вида восприятия, способность прогрессировать нет. Точно так же наша цивилизация сейчас идет по деградирующему пути. Потому что истинный способ познания, два истинных способа познания признается в нашей цивилизации. Первый – это то, что вижу, то и есть правда. Например, экспериментальное исследование мы признаем. Второй способ познания – это то, что я вывел сам, то, что я сам доказал, доказательство. Означает, что это правда. Я могу доказать, значит, это правда. Третий вид знания – что знание пришло из авторитетного источника, мы не хотим принимать. Почему? Потому что мешает ложное эго. Оно говорит, не слушай. Нельзя слушать, оно говорит. Например, можно доказать, что источник авторитетный или нет? Можно. Как это доказать? Существует цепь ученической преемственности. Мы изучаем личности, которые жили, изучаем качество святой личности, изучаем биографию этих людей, и в ведах описана вся цепь ученической преемственности. Бог сказал, и от него дальше, кто в следующий и дальше говорил, и говорится, означает цепь ученической преемственности, означает ничего не говорить от себя, только передавать знания, и все. И мы изучаем качество личности, которое передавал знания, видим, что это святая личность по его поступкам. Думаем, ага, так, здесь знание прошло через эту личность и дальше. И таким образом человек может определить, что знание пришло до него. И теперь ему надо начать слушать. Но чтобы это все изучать, для этого должно появиться желание. А у нас его нет. Так вот, третий способ восприятия, восприятие звуковой вибрации, является единственным способом обретения знания. Так говорится в ведах. Потому что существует сила, которая дает человеку возможность... Эдик, не волнуйся, я заканчиваю. Вот, дает человеку возможность... Существует сила, которая дает человеку возможность получить знание. И эта сила называется звуком. Это звук. Понять это сложно. Например, если вам реализованная личность, которая знает точно, что это так, скажет какую-то вещь, вы сразу не сможете это отвергнуть. Например, к вам приходит человек и говорит, твой сын умер. Вы ему говорите, нет, это не так, этого не может быть. Но это просто человек пошутил. Но у вас ощущение, что на самом деле это не так, где-то в глубине. Когда приходит человек, который видел, как умер ваш сын, он приходит и говорит, к сожалению, я хочу тебя огорчить, твой сын умер. Человек говорит, нет, это не так, но внутри он уже знает, что сын умер. Это означает, что существует сила, которая передается через звук. Через взгляд эта сила не передается, она передается только через звук. Поэтому существуют мантры. Что такое мантра? Мантра – это комбинация определенных звуков, которая резонирует с определенными силами во Вселенной. Например, если у нас во Вселенной есть какой-то объект, который имеет какую-то силу, веды говорят, достаточно срезонировать с помощью звука с этой силой, и ты ее обретешь. Так, например, существует оружие на высших планетах, которым пользовались люди на Земле. Они пользовались раньше, сейчас пользоваться не могут. Как они пользовались? Они пользовались с помощью звука. То есть это означает, что человек не может, допустим, взрывать атомную бомбу, да? У него нет на это силы. Но он может натянуть, взять стрелу, у него есть лук, у него есть стрела. Он берет, натягивает стрелу, вот так вот натягивает, и произносит мантру, которая с помощью звуковой вибрации, если звуковой вибрации у него этой не будет, значит он не сможет связаться. Он с помощью этой звуковой вибрации связывается с этой силой, которая вызывает ядерный взрыв. Я вам говорю, как это действует. Это описано в ведах, исторические данные есть, что это есть. Дальше он пускает стрелу, и там происходит маленький ядерный взрыв. Это не стрела, а там втыкается, а происходит взрыв. Ясно? Так это действует. Точно так же. Вы знаете, есть гипноз, да? Вы знаете, есть какие-то определенные вещи. Все это происходит с помощью звуковой вибрации. Понятно, да? Так вот, я вам сейчас говорю истинное знание. Истинное знание означает, что если вы прочитаете ту информацию, которую я вам сейчас дал хоть 1000 раз, вы все равно в нее не поверите. Но один раз послушав на лекции, вы сможете обрести ровно столько знания, сколько имею я, если вы слушали при этом смиренно. Понятно, да? То есть наша цивилизация пойдет по правильному пути только тогда, когда мы примем этот способ познания. Что человек, который имеет реализацию, он имеет понимание вещей, говорит тому, кто не имеет реализации, и говорит тому, кто хочет его смиренно слушать. Мы это все используем, но не в самом главном. Например, все студенты учатся у преподавателей лично. Никто не хочет изучать книги. Все говорят, надо просто послушать человека, и знание приходит само. Так? Все это поняли. Но этот способ познания мы не считаем главным. Почему? Потому что мешает ложное эго. Мы говорим, вот увидел, да. А когда мне в голову взбрело самому, это да. Но когда мне кто-то что-то объяснил, и у меня появилось внутри, нет. Как же у меня появится внутри что-то новое, если мне никто не передал? В это мы верим. Мы говорим, я очень возвышенная личность, ко мне приходит само. Ему говорят, если ты такая возвышенная личность, тебе приходит само, ну тогда послушай другую возвышенную личность, чтобы тебе тоже пришло. Он говорит, нет, я лучше сам. А пускай ко мне само приходит, ну их всех. Почему я не хочу никого слушать, если я такая возвышенная личность? Потому что мешает ложное эго. Она говорит, ты же сам через сердце принимаешь, зачем тебе слушать кого-то? Так вот, веды говорят, человек, который не хочет слушать реализованную личность, как бы сильно он через сердце не принимал, он все равно идет ложным путем. Потому что конечная цепь, конечный элемент получения знания, даже если человек через сердце получил знание, это возможно. Человек может получить через сердце знание. Но чтобы это знание отделить от своего собственного ложного эго, что невозможно своими собственными силами, человек должен подчиниться авторитету, который владеет этим знанием. И когда человек через уши будет говорить об этом же самом знании, человек очистит это знание от своего собственного ложного эго. И это знание утвердится в его истинном разуме, а не в разуме эгоистичном. Я вам сейчас дал просто основы, что такое знание. Я вам не говорю об этом знании, то есть это бесконечная тема. Что это такое, что это знание, которое подтверждает существование Бога, это знание есть. Его надо изучать, эта тема очень большая. Я вам просто сказал о том, как выглядит знание. Я уверен, что у вас у всех было превратное ощущение, мнение о том, как выглядит знание. Вы считали, достаточно того, чтобы я видел идея и факт. Этого достаточно. Мы так считали. Но веды говорят, этого недостаточно. Нужно еще и подтверждение. Я говорю, существует материальное тело. Это наше существование. Идея есть, что мы материально живем. Да? Материальная жизнь. Идея материальной жизни есть, так? Есть. Факт тоже есть. Вот я живу, у меня тело работает, пожалуйста, оно я умер, у меня нет. Все, где? Найди, попробуй, найди меня. Вот. Идея есть, факт есть. Почему знание оказалось сложным? Почему все сейчас утверждают, что есть перевоплощение? Почему люди долгое время считали, что этого нет и были уверены в этом? Потому что они шли ложным путем познания. Истинный путь познания означает, нужно подтверждение из авторитетного источника. Это подтверждение никто не искал. Поэтому мы пошли по ложному пути. У нас сейчас еще много есть очень завихрений, кроме этого, в которые даже сложно поверить. Но эти завихрения есть. Например, завихрения в любой области, пожалуйста, в области медицины. Мы искренне считаем, что таблетки могут вылечить человека. Но это не так. Они не могут вылечить человека совсем. Вообще не могут. Они могут только остановить болезнь. Вот это мы считаем здоровьем. Мы считаем, что это выздоровление. Болезнь просто останавливается. Но она не исчезает. Она потом опять возобновляется. Почему мы не можем это понять? Потому что мы не хотели этого понять. Это заблуждение очень большое, так? Следующее заблуждение. Я вам говорю о больших заблуждениях нашей цивилизации. Мы считаем искренне, очень большое заблуждение. Оно приведет к большим проблемам. Мы искренне считаем, что если мы будем дальше продолжать наращивать стремление к материальному комфорту, мы в конце концов обретем счастье. Это еще одно большое утверждение, которое будет уничтожить все наше счастье полностью. Веды говорят, что чрезмерное стремление к материальному комфорту приводит всю цивилизацию к крайнему бедствию. И это неминуемо произойдет, если мы будем продолжать идти в этом направлении. Веды говорят, идеальная жизнь означает, что человек не стремится к чрезмерному материальному комфорту, он стремится к духовному комфорту. Это означает, что идеальные условия для жизни – это когда человек живет среди природы, имея минимум для себя и делая максимум для другого. Это означает, что у него будет максимум пищи вокруг, потому что все будет процветать. Он будет развивать все это, он будет естественную пищу вокруг себя иметь. Он будет иметь минимум для себя. Он не будет пытаться построить как можно больший дом, потому что это означает погубить в конце концов природу. Он будет стараться жить в небольшом доме, но иметь максимум вокруг. Так? Веды говорят, что в этом будет залог успеха. Мы будем испытывать жуткое счастье, если мы будем жить так. Но цивилизация идет ложным путем. И мы это видим. Сейчас становится все больше химии. Становится все больше угрозы ядерной войны. Становится все меньше полезных ископаемых. Нефть тоже скоро кончится. Воздух тоже скоро кончится. Так? Потому что мы же его расходуем на автомобили. Мы не хотим об этом думать. Что-нибудь придумаем, там, неважно. Видите, сколько заблуждений? Так? Откуда они все возникли? Потому что мы принимаем только два вида познания. Третье не принимаем. Мы не понимаем, что третий вид познания – это... слушать авторитетные источники. Мы не верим, что это знание приведет к успеху. Я говорю сейчас о самых больших заблуждениях цивилизации. Еще одно большое заблуждение цивилизации. Мы считаем, что если мы будем продолжать убивать животных и кушать мясо, то от этого ничего плохого не произойдет. Но веды говорят, ровно столько страдания, сколько мы причиняем убийстве животных, ровно столько страдания мы будем испытывать сами в этой жизни. Это означает, веды говорят, войны неминуемы. То есть веды говорят, что войны возникают только в результате того, что мы убиваем животных для того, чтобы есть. Все, другой причины нет. Войны возникают из-за того, что мы доставляем страдания животным. Все, другой причины нет. Мы не можем в это поверить. Но есть вот это авторитетное утверждение. Если перестанем убивать животных, прекратятся войны. Трудно связать это все вместе. Мы не хотим связывать, потому что это мешает нам жить, как мы жили. Теперь вопросы, пожалуйста. Ну, прям не ели. Внимательно почитайте. Ну как не ели, если все кауравы были мясоедами? О чем вы говорите вообще? Это не моя теория, во-первых, это теория вед. Теперь вы объясняйте свои теории, пожалуйста, я вас слушаю. Так? Так? Хорошо, я согласен с вами, она не лучше и не хуже. Но почему изучают теорию большого взрыва большинство ученых, но не изучают то, что Бог все создал? Потому что это альтернатива Богу, потому что они изучают. А почему это альтернатива Богу? Почему они не могут быть беспристрастными? Почему? К чему? Познанию? А у них есть свое познание. А от чего оно возникает? Да, от ложного эго, правильно. Мы с вами пришли к этому. Я не своей, я просто вам говорю, что есть ложное эго. Оно у вас задето, поэтому вы сейчас со мной хотите спорить. Это не страховочные понятия. Ну хорошо, допустим, вы изменили своей жене, и возникают сразу страховочные понятия. Что это все глупость, что это все ложь. Это не страховочные понятия, это истина. То есть вы изменяете своей жене, значит, вы поступаете плохо. Есть причины, по которым я изменяю. Есть причины, может быть, но тем не менее вы не признаете, что это плохо. Я признаю, что это плохо. Почему же вы тогда изменяете? Почему же вы тогда изменяете, если вы признаете, что это плохо? Природа вещей. А как эта природа называется? Природа есть. Эта природа называется ложное эго. Я не свою систему, я вам говорю вещи, какие они есть. Можете назвать как угодно. Но это есть ложное эго. Ложное эго означает желание жить для себя и при этом нарушать законы. Слова. Почему слова? У вас тоже слова. Значит, знания нет, да? А истина принимается только теми, у которого сердце способно увидеть не только слова, но еще и истину. Потому что есть такое учение имперсонализм. Имперсонализм означает, истины нет. Они говорят, а истины на самом деле нет. Вот ты говоришь слова, и я говорю слова, а истины-то нет. Я такому человеку говорю, если истины нет, если все одно и то же, то давай сюда все свои деньги, раздевайся. Вот пойдешь голым, какая разница, как идти домой? Я не утрирую, я говорю так, как есть. Потому что если все равно, значит, человек будет вести себя как угодно. Если все равно, иди и застрелись. Никто не говорит, что все равно. Если не все равно, значит, истина есть. Если есть порядок, вот, если есть порядок, давайте его изучать. Нет, Значит, надо изучать и то, и другое. Это не значит, что надо изучать что-то одно. Надо изучать и то, и другое. Поэтому, так как мы много изучали материальные знания, сейчас я вас призываю пойти еще в другом направлении. Что не хочется делать. И веды говорят почему. Потому что есть ложное эго, которое говорит: не хочу, не хочу. Да? Ну, да. Да, правильно. Да, правильно. И это не приводит к успеху. Из глупости. Да, ими руководит ложное эго. Но те люди, которые на самом деле очищают себя водой, они делают это для того, чтобы помочь другому человеку. Он очищает себя водой и думает: я хочу очиститься для того, чтобы жить для других. Мне надоело жить для себя. Я хочу перестать быть эгоистом. Мне надоело уже думать о своем комфорте и благе. Я хочу думать о благе других. Какие слабые места? Если он очищается для себя, это эгоизм. А если он очищается для других, какой это эгоизм? А? Так, спокойно, без шума, объясняю. Вещи можно принимать по-разному. Например, то, что существует очищение водой. Это принять очень просто можно. Точно так же, как вы принимаете, что два шарика щелкнулись, и они отлетают. Вы это видите, да? Точно так же можно видеть природу тонкого тела. Например, человек, который заходит в душ, и он чувствует себя плохо, он обливается водой, выходит, и он всегда бодрый. Это означает, что тонкое тело очищается. Мы не можем это не признать. Точно так же, как мы говорим: я люблю этого человека, это факт. Точно так же мы признаем это чувство, ощущение. Точно так же мы признаем, что когда человек заходит под душ, он всегда чувствует себя бодрее. Так? Как, почему относительно? Ну хорошо, вот зайдите под душ и не почувствуйте себя бодрее. Я почувствую себя бодрее. Ну вот, значит, это есть. Но это уже другой вопрос. Вопрос заключается в силе очищения. Мы разбирали этот вопрос, что есть разные типы омовения. Это в зависимости от этого будет сила очищения. Мы говорили об этом, мы обсуждали эту тему. Правильно. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Поэтому очищение водой не является самым лучшим способом очищения. Веды об этом тоже говорят. Но самый лучший способ очищения вы не сможете использовать, потому что вам помешает ложное эго. Например, я вам скажу, что самый лучший способ очищения – это очищение молитвой. Вы не сможете использовать, поэтому вам дается очищение водой. Вам говорится: пожалуйста, очищайтесь водой, если вы не хотите пользоваться молитвой. Почему вы не хотите пользоваться молитвой? Потому что мешает ложное эго. Это кому я там буду там прославлять кого? Интересно. Нет, я не хочу так очищаться. Веды говорят: пожалуйста. Но почему что-то запрещено? Говорят: тайны есть. Почему они как определить, тайна есть или нет? А вот так определить, до человека не доходит. Почему не доходит? Потому что мешает ложное эго, это тайна. Да, до меня не доходит. Мешает ложное эго просто. Да, просто мешает ложное эго. А? Ложное эго можно с помощью смирения. Можно, потому что есть истинное эго. Истинное эго означает трезвое восприятие вещей. Например, есть черное, есть белое. Кто будет спорить? Точно так же есть пустота, есть полное. Так? Человеку, у которого нет ложного эго, он понимает, что есть пустота, есть полное. Точно так же из пустоты не может появиться полное, как из полного не может появиться пустота. Так? Попробуй из полного, из целого сделать пустоту. Невозможно. Точно так же из пустоты не сделаешь полное. При чем тут ложное эго? Это здравый смысл. Ну ладно, давайте на этом лекцию закончим. Счастья будем желать? Вы хотите с нами пожелать всем счастья? Ну давайте будем желать. На этом мы закончим очень. Тогда у нас появится сотрудничество. Все сели прямо. Давайте будем желать всем счастья. Спасибо вам за дискуссию, потому что в ней мы приближаемся к истине. Когда мне все сидят, слушают, поддакивают, это не всегда помогает понять тему. Но когда кто-то начинает спорить, то люди сразу очень серьезно настраиваются, они начинают принимать ту или другую точку зрения, и сразу видно, что существует истина, да? Она скрывается. То есть я вам говорил, вы даже многие думали, что эта тема на самом деле ее не существует. Но сейчас, когда кто-то начал спорить, вы сразу увидели, что тема есть. Так? И с ней надо пытаться как-то понять ее. В этом заключается проблема. Ну ладно, все сели прямо. Давайте будем счастье жить.